Когда я поднял голову, огонь маяка висел на самом горизонте. Он был похож на тонущую звезду. Я взялся за весла и начал грести медленно, равномерно, в оцепенении. Меня удивляло, что я еще не утонул. Волна замотала меня, и вряд ли в это время я соображал хоть что-нибудь. Я оглянулся и увидел зеленый огонь. Тогда меня охватила не радость, а непонятная ярость. Я начал грести с такой силой, что трещали весла. Я греб стоя, греб всей тяжестью своего тела. Я ругался сквозь стиснутые зубы, потом начал бессмысленно повторять одни и те же слова. «Черта с два! Я тебе не поддамся!» Время шло, и я был уверен, что ночь никогда не окончится. Неожиданно я услышал за спиной новый осатанелый рев, оглянулся и увидел красный огонь маяка. Порт был рядом. Это ревели волны, накатываясь на молы, отливая от них и сшибаясь со встречными волнами. К небу взлетали столбы черной воды и пены. У входа в порт происходило самое опасное, то, что моряки называют «чертовым котлом». Надо было прорваться в ворота порта через заградительную стену кипящей бесноватой воды. На оконечностях молов горели огни. Я повернул шлюпку к ним. Сразу же вернулось сознание опасности. Я определил по огням, куда меня отшибают волны, и начал бешено грести. Чтобы было легче, я кричал. Что кричал, я не помню. Шлюпку швыряло, как пробку в водопаде. Она взлетала, бросалась носом во все стороны. Дно ее трещало от ударов. Белый яркий свет вспыхнул над головой. Я, конечно, не мог догадаться, что это осветительная ракета и что меня заметили с мола. Я увидел черные стены молов совсем рядом с собой и вдруг почувствовал, что кипение воды упало. Огни на концах молов медленно поползли назад, и неожиданно меня перестало швырять и бить. Я различил впереди высокие букшприты знакомых корветов, змеящиеся отражения огней, и услышал протяжный крик: «Эй, на шлюпке! На шлюпке!» На малу махали фонарем. Я подвел шлюпку на свет фонаря к каменной лестнице и бросил весла. Из шлюпки меня вытащили портовые сторожа, отвели в караулку, и там, при слепящем свете электрической лампы, я увидел себя, изорванного, мокрого насквозь, с окровавленными синими руками. «Счастлив ваш Бог», — сказал мне седой смотритель порта со свирепыми бровями. «Почему вы вышли в море, когда с 2 часов дня были подняты штормовые сигналы?» «Я не умею разбираться в сигналах», — сознался я. «Так вот», — сказал смотритель порта и протянул мне серебряный портсигар. «Запомните, что каждому человеку надо понимать штормовые сигналы. И на море, и в собственной жизни, во избежание непоправимых несчастий». Искусство белить хаты. С завода Нефвильде я перешел на маслобойный завод Ваксова. Кончалось лето 1916 года. Владелец завода, молодой и глуповатый толстяк, считался в Таганроге миллионером. Он всегда ходил в грязном и мятом чесучевом костюме, все время чесал пятерней растрепанную рыжеватую бородку и говорил невразумительно, спотыкаясь через пень-колоду. Желая доказать свой патриотический пыл, Ваксов поставил у себя на маслобойном заводе гидравлический пресс и начал жать снарядные стаканы. Но ничего из этой затеи не вышло. Ваксовский пресс изготовлял только ужасающий брак. Ваксов заслуживает, конечно, описания, но я не могу, к сожалению, сделать этого, так как уже описал его в прологе к повести «Рождение моря». Делать на заводе у Ваксова было совершенно нечего. Я послал своему непосредственному начальнику, капитану Вильяминову, в Екатеринослав заявление с просьбой освободить меня от работы. Через неделю я получил ответ, что просьба моя уважена. Я так смело отказался от работы на заводе потому, что познакомился на Таганрогском базаре со старым рыбаком с петрушиной косы Миколой и договорился, что он возьмет меня к себе подручным. До Петрушиной косы меня довез на валах ленивый дядько —